Глава 12. 29 мая. Понедельник. Зак. Бранч начинается в 10, но мы с Рондой приходим в приморский клуб к 9, как было сказано в договоре, который прислала Ками в субботу утром. Я уже бывал тут несколько раз, поэтому, когда девушка на ресепшн спрашивает, найдем ли мы дорогу или лучше позвать Ками, я отвечаю: «Не беспокойтесь», мол, мы сами справимся. Войдя, киваю на импровизированный бар в углу. «Пока не началось мероприятие, осмотрись и составь список всего, что может понадобиться. А я поговорю с координатором». Ронда, кивнув, идет к бару, я оглядываюсь в поисках Ками. А заметив ее, застываю на месте. В бар она всегда приходила либо в повседневной одежде, как в тот раз с подругами, либо в деловом костюме, в котором была на работе. А сегодня... Охренеть! Она великолепна. Волосы мягкими локонами струятся по спине. На ней нежно-голубое платье без рукавов, с обтягивающим лифом и свободной, чуть прикрывающей колени юбкой. Она оборачивается, чтобы показать человеку с двумя большими вазами в руках, куда их поставить. И я замечаю, что наряд она дополнила ниткой жемчуга, изящными серьгами и легким женственным макияжем. Выглядит она, мягко говоря, сногсшибательно и отлично смотрится в роскошной обстановке. При этом не пыжится изо всех сил, как любители покрасоваться, а делает это совершенно естественно, всем на зависть. Но почему-то мне кажется, что с тем же успехом она могла бы сидеть в обычной гостиной, есть фастфуд, смотреть дурацкий фильм и точно так же выглядеть на своем месте. Не знаю точно, когда я решил попытаться завоевать эту женщину, но если не в тот вечер, когда она, пьяная вдрызг, совершенно отказывалась меня замечать, то сейчас определенно. Когда она собранная, сосредоточенная на деле и чертовски красивая. «Камила!» Человек, с которым она разговаривала, отходит, и я направляюсь к ней. Она разворачивается ко мне с планшетом в руке и смотрит в такой панике, что я едва сдерживаю смех. «Зак?» — растерянно лепечет она. «Я... Что ты... Почему?» «Я бармен. Тебе был нужен бармен, вот я и пришел». Она трижды открывает и закрывает рот, и мне все же не удается сдержать улыбку. «Ты здесь?» «Тебе был нужен бармен. А я бармен. Ронда проверяет, есть ли тут все необходимое для вечеринки. Если чего-то не хватает, сбегает в бар напротив или в магазин. Время еще есть». Она молчит. И лишь на лице ее эмоции сменяют одна другую. Смущение, раздражение, злость, облегчение, радость. Эмоции на лице Ками так быстро меняются, что какие-то нюансы я наверняка пропустил. Однако больше времени на изучение у меня нет, потому что она хватает меня за руки и тащит в маленькое тесное помещение, которое, видимо, обычно служит кладовкой. «Что ты здесь делаешь?» Остановившись в дверях и скрещивая руки на груди, спрашивает она. Смотрю на нее в растерянности. «Я... Ты сказала, тебе нужен бармен». «Да, но зачем ты пришел?» «Ками, я не понимаю». «Я тоже». «Я послал тебе лицензии и сертификаты безопасности пищевой промышленности. Я отправил их факсом на номер, который она мне дала. Даже не просил перейти дорогу и забрать их у меня лично, несмотря на то, что мне до чертиков хотелось ее увидеть». «Да». «Один Ронды, второй мой». Лицо ее сердитого становится растерянным. Она смотрит в планшет, листает документы, и, наконец, в ее глазах появляется понимание. Вскинув голову, она снова сверлит меня взглядом. «Ты сделал это, чтобы лишний раз увидеться со мной?» «Честно?» Я смотрю на нее, но не приближаюсь, так и стою примерно в 4 футах. «Да». «Но еще потому, что ты была в панике, а мне известно, как сложно найти людей в день памяти. У меня есть лицензия, у Ронды тоже. В моем баре в день памяти обычно пусто. Я и один справляюсь. А Ронде лишние пару центов не помешают. Я замолкаю на пару секунд в ожидании ее ответа. Но она ничего не говорит. «А что? Это проблема?» «Я думал, ты по бумагам все поймешь». Она, наконец, вздыхает, запрокидывает голову к потолку и обессиленно опускает плечи. И вот оно. Она больше не идеально собранная и сдержанная версия самой себя, которую демонстрирует всем. Она просто нервная и задерганная женщина. Так и должно было быть. Но я прочла Ронда, а второй документ проглядела по диагонали, даже не заметила, что там твое имя. Просто неделя выдалась бурная. Она качает головой, и темные волосы волной плещут по плечам. «Прости. Зря я на тебя набросилась, стала обвинять. Ты мне оказываешь услугу, и я очень тебе благодарна. Просто я не ожидала тебя увидеть, и во время этого мероприятия начальство будет следить за каждым моим шагом, а мне еще кучу проблем надо разрулить, помимо путаницы с барменами. Так что...» Она снова вздыхает и смотрит на меня. «Извини». Глаза ее опасно поблескивают, и я понимаю, что она вот-вот сорвется. «Ну-ну». Я шагаю вперед, сократив разделявшее нас расстояние с 4 футов до 1. Наклоняюсь и заглядываю ей в глаза. «Объясни, что происходит?» Через секунду она сжимает зубы, а потом выкладывает мне все, что наболело. «Бармены отказали мне в последнюю минуту. Ты просто не представляешь, как трудно за такой короткий срок найти замену. Слава богу, ты оказался свободен. Но я не ожидала тебя увидеть. Мне надо внимательнее читать документы. А я их не прочла, потому что у меня было 18 миллионов дел одновременно. И теперь я в панике, что еще где-то накосячила. Вдруг я забыла сообщить на кухню, что у миссис Слоан аллергия на арахис, что мистер Космо придет с собакой-поводырем, которая на самом деле не поводырь. Но он так сорит в клубе деньгами, что все закрывают на это глаза, и что собаке нужно подать отдельный стейк в белой миске. Это же мое первое мероприятие здесь. Меня уволят, если все пойдет кувырком, да? А если меня уволят, мне жить будет негде, потому что свою квартиру в городе я временно сдала, а к Эбби и Дэмиону не поеду, хотя у него кучу комнат, и все были бы только рады, но я не хочу садиться им на шею, потому что в прошлом году ужасно себя вела. И я до полуночи составляла дебильный плейлист для бранча, а утром обнаружила, что не забронировала оборудование, и его забрали на другое мероприятие. Жесть вообще, это же я организатор мероприятий. Я должна была знать. Она делает глубокий вдох, словно наконец вспомнила, что если не дышать, умрешь. И у меня ощущение, что все летит в тартарары, а я выбрала себе не ту специальность. Грудь ее бурно вздымается и опадает. Она определенно в панике. «Можно?» Улыбнувшись, негромко спрашиваю я и подношу руку к упавшей на ее лице пряди волос. Темные глаза округляются, встречаются взглядом с моими, губы чуть приоткрываются, и я замечаю, как часто она дышит. Ками кивает, переводит дыхание, а я отвожу прядь от ее щеки, убираю за ухо, а потом моя рука, скользнув вниз по шее, останавливается у нее на плече. Мы совсем близко. Между нами осталось едва ли 6 дюймов. Я наклоняю голову, прижимаюсь лбом к ее лбу и кладу ей на плечо вторую руку. «Дыши, Ками». Она наконец-то начинает дышать. «У тебя все получилось». Я бывал уже на подобных мероприятиях и ни разу не видел, чтобы там все шло гладко. А у тебя все в курсе, куда им идти, что делать, потому что ты отлично все распланировала. Все будет замечательно. Глажу большим пальцем то место, где плечо переходит в шею. Просто дыши, малыш. добавляю шепотом. Она, помолчав, наконец отвечает. «Не уверена, что у меня получится». От этого признания губы у меня сами растягиваются до ушей. «У тебя такая приятная улыбка», — говорит она, округляет глаза, будто сама не верит, что такое сказала, и ее дыхание, наконец, выравнивается. «Здорово. Когда все закончится, давай сходим на свидание. Обещаю много улыбаться». Наконец, улыбка озаряет и ее лицо. Ками мягко качает головой. «Нет? Черт, у меня в желудке все обрывается». «Не нет, но пока и не да». Я не успеваю ответить, в дверь за ее спиной стучат, и она снова округляет глаза в панике. «Минуточку». Отступив, прикусываю губы, чтобы не расхохотаться. Она же сердито шлепает меня по груди. «Иди, ангел, тебе нужно провести этот бранч». Ками, закатив глаза, снова качает головой, но все же нехотя улыбается. «Спасибо», — негромко говорит она. «Всегда пожалуйста». «А теперь давай. Я выжду минуту, чтобы ни у кого не возникло подозрений». Подмигнув, отвечаю я.